Книга пятая. Из мира мыслителя. 354. В великом молчании. Вот море. Здесь можем мы забыть о городе. Правда, и здесь до нас еще доносятся колокольные звуки «Аве Мария», но не дольше, чем на одну минуту. Теперь все молчит. Расстилается бесцветное море. Оно не может говорить. Небо играет свою вечную немую вечернюю игру красными, желтыми, зелеными цветами. Оно не может говорить. Сбегают в глубину моря каменистые мысы, как бы ища уединения. Они не могут говорить. Это страшная, вдруг объявшая нас тишина прекрасна, величественна и наполняет чем-то сердце. О, притворство этой немой красоты! Как хорошо и даже зло могла бы говорить она, если бы захотела. Ее связанный язык и ее счастье на лице — это притворство, чтобы насмеяться над твоим сочувствием. Пускай. Мне не стыдно быть предметом насмешки таких сил. Но я сострадаю тебе, природа, из-за того, что ты должна молчать, хотя бы тебе и связывала язык твоя злость. Да, я сострадаю тебе из-за твоей злости. Вот становится еще тише, и чем-то большим наполняется сердце. Оно боится новой правды. Оно тоже не может говорить, оно само насмехается, оно само наслаждается сладкой злостью молчания. Мне не хочется не только говорить, даже думать. Должен ли я слушать, как за каждым словом смеется ошибка, воображение, ложь? Не должен ли я смеяться над своим состраданием, над своей насмешкой? О море, о вечер! Плохие вы учителя! Вы учите человека перестать быть человеком. Должен ли он вам отдаться? Должен ли он стать, как вы теперь, бесцветным, блестящим, немым, величественным, покоящимся в самом себе, возвышающимся над самим собою? 355. Для кого существует правда? До сих пор ошибки были утешительными силами. Теперь того же самого ждут от познанной правды и ждут уже довольно долго. А что, если правда не может дать утешение? Было бы это аргументом против правды. Что общего у нее с состояниями страдающих, печальных, больных людей, чтобы им помогать? Если растения не служат для исцеления больных людей, это еще не отрицает правды существования растения. Но прежде существовало убеждение, что человек — цель природы, и без всяких колебаний принимали, что все, что открывается при помощи познания, спасительно и полезно для человека, и что даже не может и не должно быть иначе. Может быть, из всего этого следует, что правда, как независимое и органически целое, существует только для сильных и спокойных, полных радости и мира душ. Таким был, например, Аристотель. И что только такие души в состоянии искать ее, тогда как другие ищут только целительных средств для себя. Гордясь своим интеллектом и его свободой, они все-таки ищут неправды. Вот почему эти другие имеют так мало истинной любви к знанию и упрекают его в холодности, сухости, бесчеловечности. Это суждение больных об играх здоровых. И греческие боги не умели утешать. Когда, наконец, весь греческий народ сделался больным, пали его боги. 356. Мы — низверженные боги. Ошибаясь относительно своего происхождения, своего превосходства, своего предназначения и приобретая претензии, вытекающие из этих ошибок, человечество поднялось высоко и еще хочет подняться над самим собою. Но по вине тех же самых ошибок в мир вошло невообразимое количество страданий, взаимных гонений, подозрений, непониманий и еще больше несчастий для отдельных личностей. Вследствие своей морали люди сделались страдающими тварями. Все, что люди приобрели себе этим, — это чувство, что они слишком хороши и важны для земли, и что они живут на ней только временно. Гордый страдалец все еще продолжает быть высшим типом человека.